Она была уже без сознания, а через неделю, так и не придя в себя, умерла. Для свидетельских показаний вызывали также Захара Большакова, Петра Смирнова, Варвару Морозову, Марфу Кузьмину и ее сына Егора. Впрочем, Егор сразу же добровольно пересел со свидетельской скамьи на скамью подсудимых, признавшись во всех своих делах. Варька заголосила во весь голос, кинулась к Егору, прижалась к нему. «Нет, нет, не может быть!» — выкрикивала она, мотая головой. «А как же я тогда буду? А с кем же я?» «Ничего, что есть, то есть», — погладил ее по плечу Егор. «Отсижу да вернусь честным. Ты меня жди, Варюшка». Вслед за ним поднялся фрол Курганов и заявил, что его место тоже рядом с Егором, что он считает себя виновным в убийстве Марьи Вороновой. Зал так и ахнул. Клавдия со Степанидой в свидетели не попали, но они тоже находились в районном клубе, где происходило заседание областного выездного суда. Выслушав заявление фрола, Клавдия ничего не сказала, только сильно-сильно побледнела. А Степанида в перерыве протиснулась к ней, облила торжествующе злорадным взглядом. Попользовалась чужим мужиком, натешилась счастьем. Так тебе и надо, потаскуха, и ему, убивцу. Клавдия молча отвернулась. Степанида больше в Озерки не ездила. Клавдия же в колхоз не возвращалась до окончания суда, жила у Зины. Суд длился целых 2 недели. И все это время зеленый дол кипел, как в котле. В деревне с темна до темна только и было разговоров. Вот это Устин с Пестемеей, Морозовы так Морозовы, и как же мы только жили с ними. А ведь Демитку-то Меньшикова я помню. Чего он там в суде мелет? Да что? При нем документы нашли на другое имя. Для того, говорит, сделал, чтоб пенсию получать. А дружок его и брякнул. Никакой ты не пенсионер, а этот верховный и яговист. Вон как. Ну, а он... А я почем знаю? Сегодня к ночи свежие новости будут. Захара-то как они, сволочи. Фрол-то ничего себе. Женил Захара. Как он Курганов Демида словил, не рассказывали на суде? Вызывал зачем-то его Меньшиков. Ну, вот тебе и но. У них одна лавочка. Ну, а там... Не поладили чего-то. Слово за слово, да и за бороды. На шум подбежал Прокудин, ударил фролку ножом. Только этому медведю что нож? Рыкнул лишь и, обернувшись, пнул Прокудина. Тот и присел, зажав руки меж ног. Тогда Демид пистолет к фролову затылку подставил. Ну да фрол... Сумел, в общем... и пистолет вывернуть. Ну, сушить теперь сухариков клашки-то молодухи, ежели еще и про Марью Воронову все правда. Туманное дело. Давно было. Фрол говорит, что не убивал ее. Убивали Филька с Демидом. А фрол по пьянке впутался. Это фрол так говорит. А вот Демид говорит иначе. Главный, говорит, убивец ты. Ты на утес ее заволок. Ты голову камнем разбил, а потом и глаза ей ножом. Да еще и приговаривал, не будешь, потаскуха, на Аниську Шатрова глядеть. Господи, это подумать только. Ты ежели правда, пусть его убивца. Разберутся. И Егору... Должно приварят, как за вредительство. А все же, конечно, А наш Овчинников, говорят,